Сегодня отдание праздника Успения Божией Матери. Божия Матерь, которая не только приобщилась в полноте смерти своего Божественного Сына, но и в полноте приобщилась славе Его воскресения. Предстоит перед нами, как говорит церковная стихира, подобно заре Церкви, которая питает ее и греет, надеждою, что эта слава принадлежит всем нам, и что она своею неотступной, неусыпающей, никогда не прекращающейся молитвою приведет всех любящих Бога, ищущих Его через исполнение воли Его к этой жизни. Велика эта слава Божьей Матери. Бог стал человеком, говорят святые отцы, для того, чтобы человек мог стать Богом. И те, кто видели Божию Матерь, свидетельствуют, что можно было бы ее принять за Бога, глядя на ту великую славу, которую она имеет, если бы не знать, что этот дар она получила от Христа Бога. Мы знаем слова Священного Писания, обращенные к людям. «Я сказал, вы боги». И мы знаем также, что сатана, желая погубить человека гордынею славы, которой он не достиг, самопревозношением, искушал его, говоря: «Вы будете как боги, если будете жить вне зависимости от Бога, вы сами достигнете той славы, которая у Бога». И что последовало за принятием этого искушения, слишком хорошо известно всему роду человеческому, каждому человеку. Но слава человека велика, и призвание его остается непреложным. Мы знаем из Писания, что пророк Моисей после общения с Богом, когда он получил от Него заповеди Божии, закон, пришел к своему народу с лицом, которое имело на себе сияние Божества. И это сияние было непереносимо для народа, потому что грех и Бог не могут встретиться лицом к лицу. И поэтому Моисей имел покрывало на своем лице, которое святые отцы называют духовной слепотою богоизбранного народа. Апостол Павел говорит: если служение закону, которое вело к осуждению смерти, давало такую славу человеку, то какая слава откроется в служении правде? Божия Матерь, вместилище Бога, та, которую Дух Святой осенил и сила Вышнего нашла на нее, та, которая носила в чреве своем привечное слово, та, которая не просто, подобно Моисею, приняла буквы закона, начертанные перстом Божиим, но само привечное слово, насколько несравненным было большим ее сияние. Мы знаем, что многие святые имели при жизни своей земной сияние великое. Преподобный Макарий Великий, как описывает его житие, когда он молился во мраке своей келии, она наполнялась вся божественным светом. Преподобный Арсений, когда он воздевал руки на молитвы, то они сияли светом небесным. Преподобный Памва, когда он обращался ко Господу, то лицо его горело, как небесный огонь. Преподобный Серафим Саровский, когда он беседовал с Николаем Александровичем Мотовиловым, то лицо его, как солнце, сияло. Преподобный Сергий, когда Он служил божественную литургию, весь был в этом божественном сиянии и огне. Что можем мы сказать о Божьей Матери? Однако нигде в Писании и ни в каких текстах мы не можем прочитать о том, что она была исполнена этой славы божественной во время своей земной жизни. И здесь тайна того смирения, того вольного уничижения, того вольного истощения, которое было у самого Христа Бога. И сам Христос не являл свой свет в течение своей земной жизни, за исключением краткого времени, в день преображения. Но Он всегда был светом истинным, который всегда и всех просвещал и всем светил. Надо было роду человеческому постигнуть самую главную тайну жизни, чтобы вера не умалилась, чтобы крест не упразднился, чтобы не было обожествления того почитания, которое приличествует только одному Богу по отношению к Пресвятой Деве Марии. Заметим в скобках того обожествления, тенденция которого так явно наблюдается сегодня у католиков. Надо было, чтобы человечество духовно созрело к принятию этой тайны. Обратите внимание, праздник Успения Божией Матери стал торжественно совершаться в православной церкви только начиная с IV века. Это не значит, что раньше этого не было, но ни в Евангелии, ни в апостольских писаниях нигде ничего об этом не говорится. Это принадлежало только тайному преданию церкви. Нельзя было допустить преждевременного, преувеличенного внимания внешнего к тому, что так сокровенно и внутренне, прежде чем человечество духовно созреет до этого, прежде чем благая весть о спасении, о том, что Бог пришел в мир, что Он родился через Преснодеву Марию, что Он истинный Бог и Спаситель мира, принявший смерть и воскресший, не распространится среди народов земли. До этого, подобно тому, как промыслом Божьим тело Моисея после его смерти было скрыто от иудеев, с тем, чтобы они, склонные, во-первых, к идолопоклонству, а во-вторых, видя то сияние, которое исходило от его тела в течение 40 дней, даже после его смерти, не обожествили его. И потому, как пишет апостол Иуда, архангел Михаил спорил с дьяволом о теле Моисееве. «Да запретит тебе Господь», — говорит ему архангел Михаил, потому что он знал намерение дьявола отдать это тело иудеям, с тем, чтобы они, видя необыкновенное чудо, совершающееся с ним, обожествили его. И до этого времени поклонение мощам святых тоже было только в тайном предании церкви, до того, как слава Христа распятого и воскресшего не утвердилась достаточно глубоко и широко в роде человеческом. Настало время, когда почитание Божией Матери и святых не отводило взор от Христа Бога, от Его славы, а наоборот, привлекало взор всех людей к тому источнику, от которого исходит этот свет, ко Христу Богу. «Дивен Бог во святых своих, и трижды дивен, и трижды славен во святой всех святых Божией Матери». Мы призываемся праздником Успения Пресвятой Богородицы, тайною Христа воскресшего, глубоко задуматься о том, что мы живем в мире, где впереди нас смерть, и в мире, где был Господь, где Божия Матерь, где были и всегда есть святые Его. И мы прежде всего призываемся возлюбить смирение и крест, главную тайну Господа и Божией Матери, тайну победы над грехом и смертью, тайну той будущей славы, которой все мы призваны. Мы призываемся узнать, что она неразрывно связана с тем смирением, с той любовью, с той чистотою, с той верностью истине, которую явила в своей жизни Пресвятая наша Владычица. Чтобы мы узнали тайну заповедей Божьих, что заповеди Божьи всегда имеют сокровенный свет смиренного послушания Богу. В них всегда отказ от гордыни отвержения Бога, от сатанинского мрака, самообожения и самовосхваления, самопрославления, то, чем отмечена всякая ложная духовность и все ложные религии вместе взятые. Будем в свете этого знания проходить наш жизненный путь, принося поклонение кресту Христову. То, с чего начинался наш Успенский пост, то, что было в середине Успенского поста, когда мы праздновали праздник Преображения, то, чем он завершился, когда при чистому образу Христову мы поклонялись нерукотворному образу, говоря волею, благоволилось и спаси, плотью взыти на крест. Будем поклоняться Ему с самого начала наступающего через несколько недель нового церковного года, когда будет воздвижение вслед за первым праздником церковным, воздвижение креста Христова, во освящение и благословение всего нашего жизненного пути, чтобы жизнь наша была этим поклонением Христу и подлинным смирением, умолением себя, таким несением креста, чтобы от нас не осталось в конце концов ничего, только крест над нашей могилой, наш крест, соединенный с крестом Христовым и с Его славою, с успением Божией Матери и с Ее воскресением. Аминь.